Дамблдор, наблюдая за тем, как его избранного пытаются вразумить, едва не пиная его, с довольным видом поглаживал бороду. Хоть что-то хорошее случилось за последнее время, а то его почему-то преследуют неудачи. Во-первых, эльфы ему подчинялись из рук вон плохо, все делали из-под палки и с недовольным видом, будто были готовы в любой момент покинуть Хогвартс. Во-вторых, никак не получалось очернить этих японцев. Они явно чтили магические клятвы, о которых знает каждый чистокровный и принятый в род полукровка, и ничуть не боялись ничьего гнева. Даже наоборот, они плевать хотели на нынешние законы. Ну и напоследок осталось вспомнить неудачную попытку выпить досуха магическое ядро одного из них. Мальчишка принял облик животного и сбежал, уничтожив ловушку. Больше всего неприятностей доставляла Альбусу эта самая четверка. Ученики после их уроков подолгу сидели в библиотеках и, невероятно, обращались за советами к чистокровным, коими по большей части являлись слизеринцы. Против них пора действовать радикально, подумал старик, они погубят всю мою работу. С этими мыслями он позвал Феникса и аппарировал с ним. Завтра день посещения Хагсмида, ученики под присмотром учителей и старост будут отдыхать. Есть время подготовиться. В эту же субботу Драко намеревался наконец встретиться с матерью, так как та уже дважды переносила встречу. Гарри же решил никуда не идти, а вместо этого заныкаться в тайной комнате и продолжить свои занятия. «Ри меня убьет за злоупотребление», — подумал он, пряча в карман мантии пузырек с бодрящим зельем. Утро субботы казалось самым обычным. Школьники носились по Хогвартсу, как муравьи. Все преподаватели и старосты были обязаны присматривать за учениками в Хагсмиде, так как находиться там без присмотра было опасно. Однако в школе остался лишь Сосаяки, к которому директор обратился с просьбой помочь укрепить щиты Хогвартса. Сейкатсу для вида пофыркал и повозмущался, но согласился. Днем школа должна была пустовать, но некоторых учеников не пустили в Хагсмид, а Гарри так вообще не появлялся с самого утра и в деревню не пошел. Драко в сопровождении Сейшина отправился на встречу с нарциссой. Причем встреча была назначена в небольшой таверне в Лютном. Сей просто завел блондина за угол и телепортировался с ним, предварительно надев плащ с капюшоном и маской, под которой спрятал волосы, чтобы не светиться. Спиритуса он в любой момент мог мысленно призвать. Сей, Ри и Бару также прихватили с собой оружие, с которым чувствовали себя спокойнее. «Мы на месте», — тихо произнес голубоглазый Сейкатсу, осмотревшись вокруг. «Зачем эта маскировка?» — шепотом спросил у него Малфой. «Не хочу светить физиономией», — ответил тот. «А то я не менее запоминающаяся фигура, чем мои братья и сестра. Пойдем». Искать долго не пришлось. Немногочисленные посетители провожали взглядами таинственную парочку, однако быстро отводили взгляды и забывали о них благодаря отводящим чарам. Нарцисса сидела за самым дальним столиком. Драко подметил, что она более бледная, чем в тот день, когда она провожала сына в Хогвартс. Увидев ее компаньона, Драко мысленно чертыхнулся, Рудольфус Лестриндж. Мужчина сидел с видом надзирателя, сопровождающего преступницу. Сей пристально посмотрел на него, собирая магию и готовясь произнести заклинание. «Диарме, сунстит диманнос», — произнес он на эльфийском, проведя перед глазами мага раскрытой ладонью, объятой еле заметным оранжевым свечением. Лестриндж несколько секунд боролся со сном, однако в итоге все равно уснул. Сей одним взмахом руки наложил чары конфиденциальности вокруг столика. «Это какие-то усыпляющие чары?» — поинтересовалась леди Малфой, глядя на спящего Рудольфуса. «Не только Саяки отлично знает эльфийский язык», — отозвался Сейшин. «Это заклинание не только усыпляет, но и стирает часть памяти. Первые 5 минут воспоминаний перед усыплением стираются. Все же эльфов и их магию нельзя недооценивать, они, как выражается Бару, хитрожопые». «А, что ты вообще ему сказал?» — осторожно спросил Драко. «Дословно эту реплику можно перевести, как «усни, коварный маг», — пояснил хранитель. «Но мы здесь не для того, чтобы я учил вас эльфийской речи. Это довольно долго и утомительно для вас. Темный лорд будет в ярости», — поникла нарцисса. «Он нас не убил лишь потому, что ему нужен наш мэнер. Поэтому я и захотел с вами встретиться, мама», — произнес Драко. «Нужно поговорить о нашей дальнейшей судьбе. В самое ближайшее время вам необходимо будет скрыться», — сказал Сей, сняв маску. «Хотя бы потому, что потерю части памяти ваш лорд сумеет определить у этого человека. Я ведь правильно понял, что вы не пользуетесь у его темнейшества доверием?» «Да, так и есть», — поникла женщина. В таком случае помогите нам добраться до Волдеморта и затем ищите убежище. Можно по этому вопросу обратиться к Сириусу. Он предатель нашего рода. Нахмурилась нарцисса. Сосаяки ему немного вправил мозги, леди Малфой. Ментальная закладка не приносит пользы умственному здоровью. Улыбнулся Сей. Так что с ним все в порядке. Ну, почти, ему еще требуется время на то, чтобы полностью прийти в себя. Выбор за вами, леди, поскольку нам, если честно, все равно. Мы в любом случае уничтожим вашего темного лорда. Вопрос лишь в том, сколько должно погибнуть магов, прежде чем цель будет достигнута. Вы убьете каждого, кто поднимет против вас палочку. Тихо спросила волшебница. Я могу просто вырубить противника, а мои братья и сестра церемониться не станут. Если у вас не получится убедить вашего мужа помочь нам, то лучше просто не стойте у нас на пути. Поверьте, я знаю, о чем говорю, произнес Сейкацу. Я наслышана о ваших способностях. Тот летний рейд так и не забылся. Хорошо, я попытаюсь поговорить с Люциусом на эту тему. Но темный лорд занял Малфой Мэнор, а попасть внутрь можно лишь с разрешения хозяина, подметила нарцисса. Именно поэтому нам лучше заключить союз, а то жалко дырявить защиту. Невинно улыбнулся Сишин. Замучаетесь потом устанавливать новую. Кто вы такие? Настороженно спросила женщина. Те, кому не нравится бардак, устроенный в Британии. Те, кто пытается предотвратить катаклизм. Те, кто плевать хотел на причины разборок между светом и тьмой. Каждый из этих вариантов ответа верный, но они лишь скрывают то, кем мы на самом деле являемся. Узнавать это даже не пытайтесь. Все, что вам нужно знать, и Дамблдор и Волдеморт своими действиями ведут ваш магический мир к гибели. Осознанно или ненарочно, это не имеет значения. На раздумья неделя, ответ пришлете через своего сына. С этими словами Сей встал со стула и направился к выходу. Лиосфер, произнес он, сняв заклинание. Когда Лестриндж проснулся, Сея в таверне уже не было, а нарцисса и дракомирно беседовали. «Посмотрим, что можно сделать», — подумала блондинка. «Может, мы погибнем, а может, обретем свободу». Сосаяки, про себя матерясь, устанавливал дополнительную защиту на Хогвартс, подпитывая своей магией камень-источник, спрятанный глубоко в подземельях. Закончив работу, он покинул помещение. Замок впитал в себя силу, его магические щиты усилились, но и только. Однако на выходе парня поджидало больше десятка неизвестных магов в плащах и масках. Сосаяки хмуро посмотрел на каждого, масок пожирателей нет, значит это не они. «Чё надо?» — довольно грубо спросил он. «Твою башку!» — оскалился один из них. «Ну попробуй заполучи, выродок!» Сосаяки одним прыжком ушел с траектории луча заклинания, на лету извлек на доте и одним взмахом снес сразу две головы. В ход также пошла магия. Щит Сосаяки поглощал пущенные в него заклинания, а сам парень ловко лавировал между магами. Через минуту коридор напоминал логово потрошителя, стены были забрызганы кровью, на полу лежали стонущие тела, пытающиеся собрать собственные внутренности. Маги, трясясь от страха, пытались отползти подальше от Сейкацу, который напоминал почуявшего запах крови зверя. «Кто вас, ублюдков, сюда вообще пустил?» Прошипел Сейки в стиле а-ля Волдеморт, а учитывая, что у него при этом глаза стали драконьями и чуть подсвечивались в полумраке, то вкупе с хищной ухмылкой и брызгами крови на лице это вызвало у наемников панику. Но сказать они ничего не могли, обеты не позволяли. Сейкацу, и так догадавшийся, что Хогвартс, территория Дамблдора и без позволения директора сюда можно проникнуть лишь с применением большой магической силы или через какой-нибудь секретный лаз, убрал надоте и запустил большим огненным потоком в тела. Крики сгорающих заживо магов пронеслись по коридорам замка. Пламя было не серебряным дезинтегрирующим, а обычным. «Что за?» — раздалось за спиной Сейки. Тот резко развернулся и увидел мага, одетого так же, как те, которых парень только что порезал на куски. «Ах ты, ублюдок!» — взревел мужчина и атаковал Сосаяки, однако тот был намного ловчее. Сейкацу с размаху ударил его ладонью в грудь, при этом выпустив дезинтегрирующую энергию. «Не на того напал, Ревил!» — процедил Сейки. Последнее, что мужчина увидел перед смертью, нечеловеческие глаза с вертикальными зрачками. Парень обошел изувеченный труп, обыскал его и, ничего не найдя, дезинтегрировал его, затем покинул это место. Однако ушел он не с пустыми руками, в пространственном кармане находились маленькие части их тел, которые Сейкацу намеревался использовать в некроманском ритуале, мертвые порой куда красноречивее живых. Сделаю вид, что ни с кем не сталкивался, никого не видел и никого не трогал. Подумал разноглазый, вытирая кровь с лица. И вообще, может мне обернуться драконом и спалить тут все нахрен? Хотя нет, так неинтересно. Посмотрим, может еще поиграюсь. Примечание к части. Проснуться на эльфийском. Человек на языке дроу. Глава 38. Затишье перед бурей. Ну и что он? А что он? Если бы не трактат по некромантии толщиной с мой кулак, его вполне можно принять за обычного подростка. Ноги на спинке кресла, голова на подлокотнике, в ушах наушники, а оттуда слышно бумкание. Ну он же любит тяжелую музыку, так что ничего удивительного, смертные слабости у нас никуда не делись. Ага, стоит вспомнить про его любовь к животным. Только при посторонних не говори об этом. Хи-хи. Такие разговоры велись в гостином помещении в апартаментах сереброволосой четверки. Цури и Бару между собой обсуждали сосаяки, изучающего ритуалы по некромантии. Сейшина не было, он отправился к Сириусу. Блэк за неимением сосаяки стал выпытывать сведения из голубоглазого, однако как только он затрагивал тему их происхождения, Сей тут же замолкал и отрицательно качал головой, давая понять, что не намерен об этом говорить. Сириус все больше понимал, что с этими ребятами все совсем не то, слишком скрытные, слишком уверенные, слишком сильные. Будь ты ик, девушкой, никогда бы не подумал, что ты ик, парень. Заплетающимся языком пробормотал Блэк, опустошив бутылку огневиски. Вы не первый, кто обращает внимание в первую очередь именно на мою внешность. Весело рассмеялся Сейкацу, даже не подозревая, что из меня не менее смертоносный враг, чем из того же Бару. А твой мелкий, ик, братец вовсе не похож на воина. Ага, зато он безжалостный убийца с собственным кодексом морали. Внешность обманчива, мистер Блэк. Мы с Саяки не производим впечатления, пока не вломим по-крупному. Бару носит маску, отчего его принимают за тупого осла, пока не станет поздно. Ну Ари только на вид милая и вежливая девушка-медик. Она и травануть может так, что умирать будешь долго и мучительно. Даже самому удивительно, почему ее анимагической формой является львица, а не ядовитая змея. А у тебя, ик, кто? Поинтересовался Сириус, держась за грудь и пытаясь утихомирить напавшую икоту. Ик, да твою Моргану в одно место. Гепард-альбинос, невозмутимо ответил ниндзя. Мистер Блэк, настоятельно советую лечь спать, поскольку уже 4 часа утра. Мне пора, до свидания. С этими словами он спрыгнул со спинки кресла, где сидел, открыл портал и шагнул в сине-черную пустоту. Сириус посмотрел на пустую бутылку, затем последовал совету Сейшина и направился в спальню. Прошел почти месяц с тех пор, как Сейшин заключил договор с Малфоями, Люциус со скрипом согласился сотрудничать. Было ясно, что он боялся. Драко в школе все меньше контактировал с другими слизеринцами, его поддерживал только Блей из Забини. Однако блондин не спешил сбегать, понимал, что стоит ему явно оступиться и о спокойной жизни останется лишь мечтать. Ага, в пыточной камере. Невесело подумал Драко. Осталось немного времени до зимних каникул. Надеюсь, эти ребята знают, что делать с темным лордом. Сосаяки от души повеселился, когда допрашивал души наемников, которые намеревались его убить в Хогвартсе. Призраки вопили от мучительных пыток, которым их подвергал юный некромант, однако рассказали ему все, имя заказчика, цели проникновения в школу. «ТЦ, них себе сказал я себе», — произнес Сосаяки, уперев руки в бока и склонив голову. «Ну вообще откуда вам было знать, что я не такой, как местные маги? Палочка мне нахрен не нужна, магии во мне очень много». А физподготовка у меня на высоте. А, да, еще то, что я темный. Ну, я узнал все, что хотел. Прощайте, господа, передаю вас в объятия вечной леди. Призраки растворились, а парень с мрачным видом подошел к двери и уставился в одну точку. Пусть и прошло больше месяца с момента той кровавой резни в коридоре Хогвартса, но такое не забывается. Основной целью этих магов с их же признаний был сам Сосаяки, а следующей мишенью стал бы Сейшин. «Против нас они ничто», — подумал сереброволосый. «Однако это начинает бесить, причем крупно. Меня остановили, когда Дамблдор чуть не отправил Сея на перерождение. В этот раз я добьюсь своего. Этот старикашка должен сдохнуть. Как хорошо, что Сал одолжил мне свою книгу». На губах юноши появилась нехорошая ухмылка. «Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, смерть будет для тебя лишь избавлением, а меня это не устраивает. Я уже знаю способ лишить тебя посмертия, так как ты сам навлек на себя мой гнев. Осталось подготовиться. В это же время Гарри, сидя в гриффиндорской гостиной и читая книгу про метаморфозы, почувствовал, как по его спине пробежался холодок. Не говоря ни слова, он покинул гостиную, уже в коридоре набросив на себя мантию-невидимку. Его успехи с превращением пока слабо проявлялись, однако когда ему никто не мешал, он мог сосредоточиться. Раскрывать свой секрет он ни перед кем не собирался. Кингсли угрюмо смотрел на кипу бумаг на столе. После убийства Фаджа прошло немало времени, а работа не уменьшалась. Расследование ни к чему не привело, все пришли к выводу, что это было какое-то точно нацеленное заклинание. С Грюмом пришлось попотеть, обезглавила его отнюдь не бомбарда, ведь голову так и не нашли, а вот часть подушки попросту исчезла. И никто не знал, что могло послужить для такой цели. «Ох, чую я, что все это неспроста», — подумал Шиклболт. Дни тянулись мучительно медленно. Казалось, что все идет своим чередом. Однако на самом деле все было лишь ширмой. Ночью спали далеко не все. Четверо сейкацу, являясь бессмертными существами, не нуждающимися во сне, патрулировали Хогвартса. Именно со Саяки угораздило наткнуться на троих слизеринцев, среди которых был и Малфой. «Ты что-то скрываешь», — угрожающе произнес один из них, нависнув над блондином. «Позвольте узнать, откуда такие обвинения?» Голос Драко дрожал, но лицо он старался делать невозмутимым. «Имей в виду, лорд не терпит предателей», — фыркнул второй. «Свободен». Как только они ушли, Малфой прислонился к стене и обессиленно сполз по ней. Саяки подошел к нему, посмотрел на него, затем медленно перевел взгляд туда, куда ушли сокурсники Драко. Бесшумно открыв портал, он кивком пригласил блондина следовать за ним. «Что такое?» — с порога начал парень. «Имей в виду, я слышал вашу беседу, так что отмазываться не советую. Они заметили, что я по ночам куда-то исчезаю, вот и заподозрили что-то», — вздохнул Малфой. «И ведь они правы, я скрываю от них то, что гуляю к астрономической башне и беседую с Пот, с Гарри. Это нехорошо», — Саяки закусил губу. «Либо завязывайте со своими посиделками, либо...» «Что?» — Драко вскинул голову. Сейкацу повернулся к нему. «Либо проведи нас через защиту Малфой Мэннера», — выдал он. «Вы собираетесь? Медлить нельзя. На кону стоит не только судьба твоей семьи». «Звучит слишком высокопарно», — недоверчиво произнес слизеринец. «Думай, что хочешь, но от вашего недолорда надо избавиться. Я свяжусь с Салазаром. Ночь — идеальное время для охоты. Держи». Саяки протянул Драко сюрикен. «Что это?» Тот рассмотрел метательную звездочку. «Нечто вроде порт-ключа. У Гарри есть такой же. С его помощью ты сможешь переместиться в наши апартаменты. Но учти, он действует лишь на одного человека, так что группа не телепортируется. Кодовое слово – астрал. Спрячь и никому не показывай. Тебе пора в слизеринское логово. Я тебе сообщу, когда надо будет выступать. И поосторожнее там у себя, как бы не стуканули вашему лорду». «Хорошо», – только и кивнул блондин, после чего Сейкацу его телепортировал прямо к порогу слизеринской гостиной. Сам разноглазый с задумчивым видом сел в кресле, сцепив руки в замок и положив на них подбородок. «Завеса продолжает истончаться», — подумал он, — «еще немного и она разорвется. Черт бы побрал этого Волдеморта. Хотя тут и я виноват, порезал на куски почти всех своих несостоявшихся убийц и забыл, что истончение происходит и в местах жестоких убийств. Ладно, ритуалы в точках силы восстановят завесу. Держись, темный лорд, к тебе едет твоя персональная карающая Немезида, а потом займемся предотвращением катаклизма, а то не хватало еще слияния миров». Глава 39. Мелкие проблемы и большие последствия. Дни тянулись мучительно медленно. Никто не подозревал, какая угроза нависла над ними. Темный лорд затаился, однако долго это не продлилось. Очередное нападение на небольшой поселок с участием оборотней уже на следующий день красочно описывался на страницах ежедневного пророка. Однако автором статьи была не Рита Скитер, амбициозная репортерша продолжала свое расследование. Почти весь Гриффиндор отвернулся от Гарри из-за его нейтралитета, а тому было наплевать. Вернее, он пытался делать безразличный вид. На самом деле юноше было обидно. «Я им вообще кто? Мерлин?» — подумал Поттер, сжимая руку в кулак и даже не заметив, как на тыльной стороне ладони появилась чешуя. «Не хочу я в этом участвовать. Оборотни, придется поработать огоньком», — подумал Саяки, прочитав статью про нападение. «А Волдеморт не сидит на месте. Эти шавки — помеха, и ее необходимо убрать». «Обалдеть, оборотни», — фыркнула Ри. Кого он еще себе в коллекцию захватит? Вампиров, не каркай, отозвался Бару. Сам ты каркаешь, огрызнулась девушка. Я вам сейчас обоим накаркаю, вороны недоделанные, пригрозил им Саяки. Сишин же тихо посмеивался от этой сцены, умеют же родственнички поднять настроение. Остыньте уже, посоветовал он. Те замолкли, сверля друг дружку недовольными взглядами. Решили взять пример с нашего воронетника, да там этих пернатых тварей небось уже кормить нечем. Фыркнула Цури, припомнив, что в одном из миров они обзавелись птичьим питомником и содержали там воронов. Правда, на нижних уровнях был мини-зоопарк, все сожрали другие птицы. Не наезжай, взвился Сосаяки. А что, благодаря тебе, братик мой любимый, у нас там 5 котов, 3 собаки, 10 хомячков, 6 крыс, около десятка попугаев и детеныш дракона в придачу, перечислила девушка, по очереди загибая пальцы на руках. Хорошо, хоть они там все изолированы друг от друга, особенно дракон. Ты забыла про стайку рыбок в аквариуме, со смехом напомнил ей Сей, и ту змею в террариуме, оскалился Бару. Итого коллекция из 8 животных. Хорошо, хоть виверна не завел, лучше поищу грифона, это всяко лучше пауков, от которых ты без ума, скривился младший Сейкацу. По крайней мере, ребятам, которые там остались, по душе присматривать за нашим приютом кар-кар-хлоп-хлоп, чем за восьмилапой нечистью, хохотнул мечник. Не любите вы паучков, надулась медик. Вот еще, пакость всякую любить, Сосаяки и Сишина передернула, оба терпеть не могли пауков. Сей при виде паука тут же брался за ганблит, а Саяки мгновенно запускал огненным шаром в членистоногое. А уж при виде гигантских пауков, на которых они успели насмотреться в других мирах, так они вообще били на поражение и не оставляли трупов, что злило их сестру. Она не упускала случаев нацедить паучьего яда из живого источника, а братья, стоило им появиться рядом, ей все портили. У вас есть детеныш дракона, в их веселые разговорчики влез Снейп, вычленивший из их речи самое, по его мнению, главное. Ага, девочка, милая малышка, весело улыбнулся Сосаяки, из породы сапфировых драконов, прожорливая, как, не знаю, что, дышит синим пламенем и забавно пищит, когда чего-то хочет, милашка, на опыты не дам, так что закатай губу в рулончик, драконица чуть подрастет и мы ее выпустим. Флитвик прыснул со смеху, увидев обиженного Снипа. Остальные сидели, как мешком стукнутые. У этих ребят есть дракон в качестве домашнего питомца. Никто и не догадывался, что маленькая драконица потянулась к Сосаяки из-за его животной формы, приняв его за сородича. После того, как завтрак закончился, ученики разбрелись по гостиным, чтобы подготовиться к урокам. «Они что, боятся пауков?» – подумал Дамблдор, покосившись на Саяки и Сея. «Никогда бы не подумал, но слабые места есть у всех. Фуф, я думал, этот день никогда не закончился», — лениво протянул Бару, развалившись на диване. Саяки же с мрачным видом сидел в кресле, сцепив руки в замок и уперевшись в них лбом. «Со мной связался Сал», — наконец сказал он. «Есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Давай с плохой, все равно ведь узнаем», — пожал плечами Сишин. «Завеса еще больше истончилась, уже есть несколько разрывов. Пока там ничего нет, Сал заделывает их по мере появления, но сам факт, последний разрыв случился как раз в том поселке, куда наведались шавки Волдеморта», изрек серебряный демон, даже не шелохнувшись. «Сей, посмотри по своему компьютеру, он у тебя является чудом скрещивания магии и технологий, есть ли еще разрывы и где они находятся?» «Сделаю», кивнул тот и отошел в сторону, активируя устройство на руке. «А хорошая новость какая?» — поинтересовался мечник. Сал сумел отыскать еще один крестраж этого недолордика. Этот идиот засунул его в церемониальную чашу Хельги. «Бестолочь», — фыркнул разноглазый. «Так как чаша находится в Гринготтсе, а гоблины ни за какие ковришки не пускают никого в чужие сейфы, будь ты хоть сам бог во плоти, Салу пришлось сделать ход конем, телепортироваться в хранилище, там изъять кусок души и по-быстрому усвистать оттуда. Итого у нас есть 5 кусков души», — констатировал Бару. «Есть 3 разрыва, все относительно недалеко от Лондона, в паре десятков километров от города», — вмешался Сей, сев на край дивана, на котором лежал мечник. «Если разделимся, то закроем их одним махом». «Ой!» — его прервал хранитель Волк, самым наглым образом ногой повалив его на себя. Результатом этого действия стал неслабый удар локтем в живот мечника. «Уйё!» — простонал тот. Хакер с точностью снайпера попал прямо по печени. придурок!» – процедил голубоглазый, вставая на ноги. «Бару, не дури!» – вздохнул Ри. «Да на ваши мрачные физиономии смотреть тошно!» – отозвался тот. «Что?» «Ко всему этому миру уже в гости явился писец». «Не явился. Заделаем дыры и займемся Волдемортом. Вот и все. А то вид у вас такой, будто хоронить кого собрались. Не забывай про Дамблдора. Это ископаемое давно сидит у нас в печенках», — напомнил ему Саяки. «Ты уже придумал для него казнь?» — поинтересовалась Зеленоглазка. «Да, я нашел подходящий ритуал в той книжке. Мне понадобятся ритуальный зал и инструменты. Но не будем делить шкуру еще не убитого медведя. В первую очередь устраняем прорехи, а потом составляем план. Мешкать больше нельзя. Ненавижу, когда ты прав», — вздохнула Цури, после чего все четверо ушли порталами. К работе сереброволосые приступили немедленно. Разрывы огромными черными клубами дыма зависли в воздухе, искажая пространство в радиусе нескольких метров. Хранители разделились, чтобы быстрее закончить работу. Однако если Сишину и Барус Цури повезло, то у Сосаяки появилась проблема. Через разрыв, которым он занялся, вылез демон. «Ох ты ж!» — вырвалось у Разноглазого, после чего завязался бой. Черное облако расширялось, отчего Саяки призвал Экимона. Химера занялась чудовищем, а ниндзя принялся устранять разрыв. Демон истошно завизжал, звуковой волной оглушив и Саяки, и Экимона, однако Сейкацу успел избавиться от прорехи в завесе. Чудовище принюхалось к чему-то и удрало с поляны, оставив бессознательных парня и Химеру. «Сосаяки, проснись!» И Кимона уткнулась носом в его плечо. «Уф, моя голова!» — простонал тот, поморщившись и потерев лоб. «Что это было?» «Звук, очень громкий звук», — просто ответила Химера. «И кто мне шкурку попортил?» — недовольно протянула она, зализывая рану на правой задней лапе. «Погоди, дай мозг в кучку собрать», — пробормотал Саяки, проматывая в памяти выученный не без помощи друга демона весь демонический бестиарий. «Куча зубастых рож на шкуре, огромная пасть, вонь, как от сгнившего мяса. Твою дженову!» Он резко сел на земле, достал телефон и позвонил брату. «Сей, прием, подключай к нам Ри и Бару». «Что случилось?» Сишина беспокоился не на шутку. «Пиц случился», — выдохнул Разноглазый. «Как там ваши разрывы?» «Мы их залатали», — отозвался мечник. «Что произошло?» «Ребят, у нас проблема, причем большая», — жалобно протянулся Саяки. «Сюда в гости через мой разрыв приперся демон страха. Я опоздал. Вашу ж мать, богиня милосердная, мало нам Дамблдора с Волдемортом, еще и это чудо-юдо влезло. И Кимона, демон вонял, как подгорелое тухлое мясо. Можешь взять след», — обратился Сосаяки к Химере, выслушав восклицание родственников. «Могу», — муркнула та и потянула носом воздух. «Запах постепенно слабеет, но узнать, куда ведет след, я сумею. Вонь невыносимая. Запрыгивай. Ребята, дуйте ко мне». С этими словами Саяки запрыгнул на спину Химере, и они дали дёру с поляны. Вскоре к ним присоединились остальные верхом на своих Химерах. «Дорога-то знакомая», — обронила Цури по пути. «У меня нехорошие предчувствия», — произнес Сей, вцепившись в гриву Киефу. Внезапно Химеры резко затормозили. «След ведет сюда», — с запинкой пробормотала Экимона. Сереброволосые в ужасе переглянулись и выдали, даже Сейшин не сдержался. «Твою мать!» Взор всех четверых хранителей был обращен на величественно возвышающийся по ту сторону озера Хогвартс. Примечание к части. Демон страха. http://strach.1.rupu.886.747.041.jpg. Глава 40. Страх. «Сей, нужен твой режим мудреца», — приказным тоном бросился Саяки, как только четверка оказалась у ворот Хогвартса. Сейшин кивнул и сел на землю медитировать. Спустя минуту его лицо покрывала черная татуировка, а глаза, как только он их распахнул, стали желтыми. «Я его чувствую. Магию демонов ни с чьей не спутаешь», — произнес он и рванул в замок, остальные бросились за ним. «Время позднее, ученики должны быть у себя», — на бегу выпалил Ри. «Ты же знаешь, что есть нарушители, которым страх не писан», — фыркнул Бару. Сишин вел их в подземелье Хогвартса. «Стоп!» — парень резко затормозил, отчего те едва по инерции в него не врезались. «Он, похоже, нашел жертву. Быстро!» Он рванул в правый коридор. Ребята успели вовремя, тварь нависла над двумя перепуганными до полусмерти учениками. Демон завизжал всеми пастями, когда Сишин нанес ему сильный ожог светом, и сбежал. «Они ничего не соображают от страха», — покачала головой девушка, пытаясь растормошить третьей курсницу Слизеринку, которая была белее мела. Бару, Ри, отведите их в гостиные, распорядился Сосаяки. Мы поищем демона. Если будут расспросы, то мы все расскажем завтра утром. Сей, пошли. Мечник и целительница на буксире отвели детей в их гостиные. Им уже не было дела до того, что они делали одни в темном коридоре. В школе едва не случилось две смерти. Саяки и Сей проследили за демоном страха, след вел в самые глубины и там же обрывался. «Черт побери!» – вздохнулся Саяки, скрылся. Похоже, он решил сделать Хогвартс своими охотничьими угодьями. «Что будем делать, братец? Он сам не вылезет». Хакер настороженно посматривал по сторонам. «Как только он наберет достаточно сил, то сожрет каждого, кто находится в замке. Ну да, тут жратвы хватит надолго», — невесело хмыкнул разноглазый. «Ладно, возвращаемся, подумаем, что делать с таким сюрпризом из-за завесы. Пока что». Он по-быстрому установил защитные руны. «Сомневаюсь, что поможет, я руноделие не учил, но хоть что-то затормозит, должно по идее. Валим». В спину уходящим парням донеслось хищное шипение. Утром до большого зала всех учеников Слизерина и Хаффлпаффа сопровождала вся сереброволосая четверка. На расспросы учеников они отвечали коротким «за завтраком узнаете». Директор, увидев этакое сопровождение, недоуменно поднял бровь, а преподаватели переглянулись. «Интересно, чем эти слизни заслужили такой эскорт?» — фыркнул Уизли, однако Сосаяки так на него посмотрел, что рыжий предпочел сползти под стол и не высовываться. «Рассаживайтесь», — произнес сереброволосый. «Мы сейчас объясним, что происходит. Это связано с тем, что Лина невменяема и дрожит от страха», — спросил Блей из Забини. «Напрямую», — кивнула Цури. «Что случилось?» — подал голос директор. Четверка направилась к преподавательскому столу, однако садиться за него не стало. Вместо этого они стали перед ним в ряд и повернулись к ученикам. Гарри отметил, что они слишком серьезны. «Что происходит?» — шепотом поинтересовалась у него Гермиона. «Не знаю». Тот пожал плечами. «Ученики, внимание! Нет нужды объяснять вам, что такое завеса, так как вам всем плевать на то, что она существует. Однако ночью через прорыв в ней сюда попал демон страха. Именно эта тварь напугала до полусмерти двух учеников школы», — объявился Саяки. «Он скрылся глубоко в подземельях Хогвартса. А что такое завеса?» — осторожно поинтересовался третий курсник Ривенкла. «Грань между мирами отделяет ваш мир от мира маглов», — ответила ему Цури, — «а также от множества других миров. Мы довольно давно изучаем завесу у себя на родине, так что в этом вопросе подкованы. Сей, покажи им этого красавца». Сишин кивнул и активировал свой компьютер, затем показал иллюзию демона страха во весь рост. Вид чудовища заставил самых слабонервных упасть в обморок. Шкура демона была покрыта лицами, хребет усеян костяными шипами, а глаза подсвечивались красным. Вдобавок тварь передвигалась на шести конечностях, как жук. «Хватит», — приказал Дамблдор, встав с места. «Прекратите пугать детей. Пусть они знают, какая опасность над ними нависла, хоть живы останутся», — отрезал младший Сейкацу. «А то, пребывая в счастливом неведении, наткнуться на демона и все, конец. Эта тварь питается страхом, а насытившись, высасывает душу и сжирает тело. Значит так, детки, если вы слушаете нас внимательно, то останетесь живы». «Первое», — сказал Сишин, убрав иллюзию, — «не ходите поодиночке. Демон страха не совсем разумен, и при встрече сразу с несколькими жертвами он не будет знать, на кого сперва напасть. Этим можно воспользоваться и сбежать от него». «Второе, это уже Цури. Он ненавидит свет. В освещенных помещениях вам нечего бояться. У него очень чувствительное зрение, поэтому он предпочитает прятаться в темноте. Заклинание Люмоса и более мощной его версии вам в этом деле неплохо поможет. Избегайте темных коридоров и заброшенных помещений и не вздумайте гулять по ночам по замку». Двое детей уже едва не стали для него ужином. «Это хищник, поэтому он хитер, и запирайте двери на ночь». «Третье», — добавил Бару, — «этот демон питается страхом, как дементор хорошими воспоминаниями. Учитывая, что сейчас все боятся одного двинутого на всю голову мага с раздутым чувством собственного величия». «Молчать», — рявкнул он, заметив, как несколько слизеринцев с возмущенным видом встали с мест. «Я правду сказал, ваш недолорд всего лишь жалкий маньяк с поехавшей далеко и надолго крышей. Так вот, учитывая, что сейчас творится в стране, эта тварь явилась сюда на бесплатный пир». «И последнее», — произнес Сосаяки, обведя зал холодным взглядом. «Если вы почуяли запах гниющего мяса, услышали недалеко визг баньши или увидели в темноте два красных огонька, немедленно дали дёру оттуда. Если кто-то по собственной дурости полез в пасти демона страха, решив погеройствовать, значит, сам дурак. Это очень мощная тварь, его не сбить с ног примитивным дипульса. А Вада Кедавра в лоб, это вообще не смешно, тем более против демона. И еще одно, он прищурил глаза и выпустил небольшое количество ки. Если кто-то решит подшутить над другим учеником, заперев его в темном заброшенном помещении и тем самым приглашая эту тварь на ужин, я об этом узнаю и шутнику не поздоровится. Лишение магии и превращение в чистопородного могла, а в дальнейшем и пинок под зад на выход из магического мира будет очень мягким наказанием. И мне плевать, кто это будет, чистокровка или маглорожденный. Прекратить, рявкнул Альбус, которого уже рассердила вся эта ситуация. Сосаяки, это уже слишком, что вы творите? Предупреждаем об угрозе, процедил тот, надменно вздернув подбородок. Наше дело, предупредить. Пока мы не разберемся с этой тварью, школа не будет безопасна. Лучше всего будет временно покинуть это заведение. Вы ничего не будете делать. Я вызову Аврора в школу, бросил директор. Да ну, оскалился разноглазый. Хочу посмотреть, как они будут ловить демона страха, который облюбовал подземелья Хогвартса. Флаг вам в руки и ветер в спину, директор, а мы пошли. Нужно установить дополнительные светильники в подземельях. Откуда вы столько знаете об этом демоне? Выдохнула Гермиона, когда они прошли мимо гриффиндорского стола. Если бы здесь учили демонологию, то не удивлялись бы. Хмыкнул Бару. Что хорошего в призыве демонов? Буркнул Дин. Ну, например, способы их изгнания, ответил ему Сишин. Может быть так, что кто-нибудь больно умный наткнется на книгу с ритуалами и вызовет такое существо. Ну или случится разрыв в завесе и явится еще один такой же незваный гость. Разрывы появляются здесь не случайно, произнес Саяки, даже не оборачиваясь. Виной этому является это бессмысленное противостояние, так называемая война тьмы и света, бесполезное и опустошающее действие. За что мне все это? Обреченно подумал Дамблдор, глядя вслед уходящим Сейкацу. Поднявшийся шум и гам в зале утихомирить удалось с колоссальным трудом. Как позже оказалось, советом сереброволосых последовали не все. На следующий день в больничное крыло угодил семикурсник Ривенкла, который с заиканием объяснил, что с ним случилось. Как оказалось, его сгубило банальное любопытство. Он решил спуститься в подземелье и своими глазами увидеть демона страха. Он даже не сразу сообразил, что чувствует запах гнили, а когда развернулся, то уткнулся взглядом в мертвые глаза одной из зубастых голов. Если бы не старосты, бросившиеся на поиски пропавшего товарища, парень бы погиб. Однако Сосаяки узнал о случившемся от тех же старост и утром явился в гостиную Ривенкла, прихватив с собой Флитвика, затем устроил всем грандиозный разнос. «Факультет умников, мать вашу!» – распалялся сереброволосый. «Мозги потерялись. Мы, вчера, все, ясно, объяснили. Если еще кто-то последует примеру вашего дружка и решит поохотиться за этим демоном, лично отдам своей сестре на опыты». Ривенкловцы прониклись, тем более учитель позатепылал синим пламенем, как факел, дала о себе знать энергия мака, которой он был облучен еще при жизни. Днем в школу пришли авроры, которых вызвал Дамблдор. Выслушав о проблеме, они скептически покачали головами, но в подземелье отправились, чтобы проверить. Спустя час до оставшихся снаружи директора, Снипа, МакГонагалла и Сишина донеслись истошные вопли и звуки разрываемой плоти. Минерва с бледным видом отшатнулась, когда увидела, как в темноте появилось два красных огонька. Люмос Максима в исполнении Сейкацу отогнал демона, однако Альбусу пришлось признать, что угроза реальна и куда более опасна, чем Волдеморт. А сам темный лорд, просматривая воспоминания одного из учеников Слизерина, юноша отправил воспоминания родителям, был в гневе, ведь просмотрел он именно утро, когда Сейкацу объявили о появлении демона страха. А Бару тогда обозвал Волдеморта недалеким. «Я ему покажу», – прошипел Реддл. Появление демона страха он воспринял, как козырь для себя. «Тен, отзовись». Сосаяки почти 10 минут пытался связаться со своим другом при помощи кроваво-красного кристалла. Наконец камень засветился и повис в воздухе, а через мгновение перед парнем появилась полупрозрачная фигура инкуба. «Станция Тенебрис 666 на связи», — шутливо козырнул демон, ухмыляясь. «Юморист рогатый», — усмехнулся Сосаяки. «Давно не виделись». «Да ладно, всего-то каких-то 50 циклов», — отмахнулся тот. «Так как мы с тобой бессмертны, это так, тьфу. Слушай, Тен, у нас тут проблемка появилась. Посерьезнел разноглазый. Да я понял по твоей мрачной мордашке, что уже случилось. Мы имеем дело с демоном страха, причем из класса полуразумных. Не подскажешь, как такого прикончить? НД, Тенебрис изумленно изогнул бровь. Обрадую, он почти неубиваем. Вот спасибо, обрадовал. Буркнулся Саяки. Я сказал почти. Его можно уничтожить только изнутри, и только магией света. А, и лишить его жрачки, перекрыв краники. А питается он страхом. Большой и жирный пи, высказался Сейкацу, помассировав виски. Общался он со своим другом в апартаментах Сейкацу. Тут же все чуть в штаны не ссут от страха. Увы, пожал плечами демон. Не поможешь? Да я это, под домашним арестом. Нервно усмехнулся Тенебрис, что удивило Сосаяки. Колись, приятель, что ты учудил? Потребовал парень, хотя его распирало от смеха при виде устыдившегося демона. Да так, мелочи. Тен, ну, взорвал одну из башен. Только и выдал Сейкацу. Это как это, переборщил с катализаторами. Чего ржешь? Обиделся красноволосый, увидев, что Саяки стал покатываться со смеху. Ой, не могу, только ты так можешь, несчастье хвостатое. Выдавил он, держась за живот. Изготовление бомб это явно не твое. Угу, теперь я 10 циклов не смогу выйти погулять. О, привет, мам. Демон повернул голову. А через несколько секунд к разговору присоединилась красивая демоница. «Здравствуйте, Сярин!» Вежливо поздоровался с ней Саяки. «И тебе здравствуй!» Промурлыкала суккуб. «О чем беседовали?» К ним в гости на огонек заглянул демон страха. Ответил ей инкуб, «Хаэм!» А из загона не так давно исчез один из них. Опасная особь, хитрая даже по меркам своего класса, хотя ума у нее все равно немного. Протянула демоница. «Разрыв в завесе, он самый!» Кивнул хранитель-дракон. «А почему вы этих демонов держите в загонах?» «Потому что они, так сказать, элитные воины. Даже Цербер от них держится подальше. Они не успокаиваются, пока не уничтожат все в округе, и даже после этого уходят на поиски других мест пропитания. Удобно, когда необходимо вычистить от живых территорию. Не просто так мы их называем чистильщиками и предпочитаем держать на поводке, они и на других демонов нападают». Развел руками инкуб. «Ёпт вашу мать!» Вздохнул Сейкацу. «Хорошо лишь одно, они не совсем разумны, поэтому у них нет камня душ, как у нас», улыбнулась Сярин. «Так что он не возродится, если его убить». «Ага, еще вопрос, как его убить, стоит», проворчался Саяки. «Тут мы тебе не помощники, извини», извинился Тенебрис. «Можешь попробовать загнать его в угол и со всей дури магии света по нему шарахнуть. Я же темный, во мне магии света». Хомячок наплакал, фыркнул Саяки. «На патронусы сил хватает, есть ангелы», подметила суккуб. «Задаром не работают, как и вы, запросто что-нибудь взамен потребуют. Твой брат является светлым, его магии должно хватить. Только следи, чтобы он в элементаля не превратился, они безэмоциональны, хоть и разумны. Не беспокойтесь, он свой предел знает. До свидания». С этими словами Саяки прервал связь и задумался. Вот бы этот демон сожрал Дамблдора. Ага, мечты, мечты, старикашка не полезет к нему. Подумал он. Ладно, начинаем охоту на демона. Если что, созываем перекресток. До Нового года осталось лишь 2 недели. Блин, Скитер там надолго застряла со своим расследованием. Пора бы опускать старикашку на уровень подземелий, а то и еще ниже. Работы, конь не валялся, а с точки не двигаемся. Как прочитав его мысли, перед ним материализовалась записка, написанная почерком Риты. Прочитав ее, Саяки почувствовал, как его губы растягиваются в ухмылке. «Не поверишь, сладкий, сколько всего я узнала, всего-то подслушать там или вставить слово, где надо, в разговоре здесь, иногда правда интереснее выдумок. Спасибо за блестящую идею, с меня причитается, завтра подними себе настроение». Прочитав статью на главной странице нашей потрясающей газеты, гласила записка: «Мисс Скитер, вы заслужили мое уважение», промурлыкал он, облизнувшись на манер своего отца. «Посмотрим на реакцию дедушки завтра утром. Чувствую, Новый год будет веселым». Глава 41. Смерть демона. Прошла уже неделя. Демон страха, поселившийся в подземельях Хогвартса, выходил на охоту по ночам, однако ему никто не попадался. Дамблдор вскоре запер его в его логове, установив магический барьер, о чем и сообщил ученикам за ужином. Однако ночью Саяки проверил преграду и выругался сквозь зубы, обычная сигналка. Хочет показать, что он что-то делает. Тьфу. подумал он и несколькими движениями рук поверх сигнального барьера установил защитный. Вот так, на время сработает. Хватит уже слушать этого маразматика, пора действовать. При мысли о том, что настроение Эльбусу можно испортить еще больше, Саеки ухмыльнулся. Каждый день пророк выпускает по статье о молодости Дамблдора и обильно поливает его грязью. В последней статье обсуждались его отношения с Гриндевальдом, ведь как так вышло, что лучший друг Великого Светлого стал темным лордом. Гриффиндорцы возмущались и обвиняли газетчиков в грязной лжи, а Поттеру было наплевать. Скитер хранила у себя копии добытых материалов, оригиналы отдала Саеки на всякий случай. «Сей, подъем!» Сосаяки ворвался в комнату. От неожиданности Сейшин едва не метнул в него молнию. «Чего орешь?» Недовольно пробубнил голубоглазый, вставая с дивана и откладывая в сторону эссе. «Ты ведь у нас светлый, вот и пойдешь убивать демона. Бару, нафиг с пляжа!» Заявил лидер команды и нагло уселся в кресло, откуда согнал побратима. «КХМ, ничего себе заявочки!» От слов брата Усея дернулся глаз. «Если эта тварь отправит принцессу на перерождение, виноват будешь ты», произнес мечник, скрестив руки на груди и сердито посмотрев на Сосаяки. «Не отправит», — оскалился тот. «Первым делом надо его выгнать из замка, хоть в тот же запретный лес. Наш младшенький Малфой получил от мамочки предупреждение о том, что темному лорду захотелось получить домашнюю зверушку в виде демона страха. Нифиг давать врагам силу. Хватит уже слушать директора». Он на выходе из логова демона установил обычный сигнальный барьер. Можно подумать, ему выгодно оставить это пугало здесь. Будем ли и составляем план. Подытожил Сей и пошел за сестрой. Спустя несколько минут вся четверка обсуждала, как лучше выманить демона страха. Сошлись на том, что Цурии сыграет роль приманки и заманит его в лес. Тен сказал, что его может убить огромный выброс светлой магии. Саеки прикусил губу. Насколько огромный, он не упомянул. Однако Сиарин предупредила, что ты, братец, можешь стать элементалем, если переборщить. Либо полное истощение, либо потеря контроля и поглощение. Весело, ничего не скажешь. Я справлюсь, кивнул средний Сейкацу. Феникс обеспокоенно посмотрел на него, он не хотел терять его еще раз. Хорошо, вздохнул разноглазый, тогда вперед, а ведь все так хорошо шло. Простонался Саяки, встретив в указанном месте пожирателей смерти. Среди них был и Люциус Малфой, державшийся в стороне. Цури, как и договорились, отправилась в подземелье выманивать демона страха, уводя его подземными ходами и огрызаясь на него водными шарами. Парни же поспешили на опушку и столкнулись там с приспешниками Волдеморта, среди которых оказалось около трех десятков оборотней. «Надо же, кого я вижу!» – пропела Беллатрикс. «Получается, дракони шутил». Покосившись на Люциуса, Сейшин заметил, что он поджал губы, сохраняя спокойно надменное выражение лица, и понял, что блондин был вынужден доложить о происходящем Волдеморту. «Насчет чего не шутил», — нахмурился голубоглазый. «Насчет того, сладкий, что вы направляетесь сюда по некоему важному делу», — оскалилась Лестриндж. Сия передернула от того, как она его назвала, а через секунду он резко рванул в сторону, уклоняясь от луча Круциатуса, выскочившего из палочки белы. Завязался бой, который таковым было сложно назвать. Сейкацу использовали холодное оружие. Феникс, призванный Сейшином, кружил вокруг оборотней, опаляя их магическим огнем. Попытка одного из них схватить надоедливую птицу за хвост обернулась потерей конечности оборотня, рука из-за магического пламени превратилась в пепел. «Чертова курица!» — взвыл оборотень, а спустя мгновение Спиритус вонзил клюв ему в глаз, спикировав на него с высоты. «Лорд приказал нам поймать демона Хогвартса, и мы выполним его приказ», — кричала Белла, посылая авады в хранителей. «И вы наивно полагаете, что сумеете удержать его на привязи? Наивные, как тюлени», — фыркнул Саяки. «Его нужно уничтожить. Никогда. Он наш. Мальчики, действуйте, упс», — притормозила Ри, заметив потасовку. «Ой-ой, а вот и зверушка», — кашлянул Бару, заметив огромную тушу демона, быстро перебирающего лапами. «У меня глюки или он набрал лишние килограммы?» Саяки почесал затылок, тварь явно стала больше. Тен об этом не предупреждал. «Берегись!» Его утянули за шиворот в сторону, а в то место, где он стоял, вонзилась лапа чудовища. Выжившие пожиратели стали посылать в демона проклятия и пытались связать, но безуспешно. Тварь расхохоталась и принялась размахивать передними конечностями, а пасти на ее теле хватали магов и оборотни языками, притягивали к себе и вгрызались им в головы. Цурии пришлось защищать Малфоя от атак демона, но так, чтобы другие пожиратели ничего не заподозрили. Феникс пытался отвлечь демона на себя, но получалось с трудом. «Сей, давай!» – выкрикнул Саяки, про себя ругаясь. Шкура демона оказалась невосприимчива к ударам черной смерти. «Теперь ясно, почему другие демоны их так ценят и одновременно изолируют», – подумал он. Сейшин подобрался поближе к чудищу и сосредоточил в себе магию света, чтобы высвободить ее в нужный момент. Благо, когда он учился владению синдзюцу, то научился находить и сохранять баланс. «Вау!» – присвистнул Бару, увидев, как все тело Сия начинает покрываться завитками из чистого света, а его глаза засветились желтым. Средний Сейкатсу сгруппировался и, когда демон на него замахнулся левой передней лапой, высвободил магию. Демон болезненным воплем Банши оглушил всех находящихся поблизости. Первой очнулась Белла. Увидев, что чудовище корчится от боли на земле, она направила палочку на Сейшина, воспользовавшись тем, что он сильно ослаб после такого целенаправленного мощного выброса магии. «Круция!» – процедила она, с удовольствием наблюдая за тем, как парень кричит и извивается от боли. Однако спустя мгновение на нее набросилась белая львица и принялась рвать клыками и когтями. «Нужно добить эту тварь!» – прохрипел Бару, добравшись до Сейшина, которому отменно досталось. Тот судорожно вцепился в него, не переставая трястись. «Я знаю, что тяжело, но ты должен его уничтожить. Почему всегда я?» – простонал голубоглазый. «Пэ, помоги мне!» Набросившегося на них оборотня мечник проткнул разрушителем, затем помог Сию поднять руку и направить ладонь на воющего демона. Из руки вырвался большой луч света. Вопль твари, наверное, слышали даже в Хогвартсе. Однако глаза Сейшина внезапно засветились, а сам он выгнулся назад и резко вдохнул. «Сей, очнись, нам тут не надо света зомби!» К нему подскочил Саяки и принялся тормошить. Не помогало, пришлось несколько раз его не сильно ударить по лицу. Стрелок обмяк и потерял сознание, а от демона осталась лишь кучка черного пепла. Пожиратели, кто остался, поспешили аппарировать, даже не потрудившись забрать тела. «Да, не боги мы и не полубоги», — произнес Саяки, глядя на останки демона страха. «Весь резерв ушел на его убийство. Ну, братец, если бы мы были хоть полубогами, уже бы давно разделались тут со всеми», — усмехнулась Цури, вытирая кровь с лица и отплевываясь. «А так довольствуемся тем, что мы шинин-то и вообще очень неслабые маги и имеем некоторую власть над завесой. Как прошел ужин?» — хохотнул серебряный демон, кивнув на труп Беллатрикс. «Жестко и невкусно», — скривилась девушка, снова сплюнув. «Я каннибализмом не занимаюсь, меня тошнит от этого». «Ладно, демон уничтожен, Волдеморт лишился еще пары десятков своих шавок, можно и возвращаться», — произнес Бару, подхватывая легкое тело Сейшина. «Слушай, что ты его вот так таскаешь?» – закатил глаза Сосаяки. «Он же не женщина. Таскаю только тогда, когда он в отключке», – оскалился хранитель волк. «А то брыкается так, что отпусти я его и он пойдет с богами-драконами сражаться, чтобы остыть. Одного раза лет 200 назад мне хватило с головой. Ох, мама!» – покачал головой младший Сейкатсу. «Можно подумать, тебе это нравится». Прибывшие на место боя преподаватели Хогвартса во главе с Дамблдором застали картину уходящих через портал Сейкатсу. Хагрид почесал макушку, он честно сообщил директору о том, что в лесу очень неспокойно. С ней побвел взглядом поляну и скривился, увидев тело Беллы. Ее порвали на куски, но ведь тут были только те Сейкатсу. Может, эта химера со Саяки поработала, мысленно предположил он, про себя злорадствуя. Темный лорд лишился своей главной приспешницы, однако то, что он выместит злость на оставшихся своих людях, заставило Зельевара нервно сглотнуть. «Люди Тома», — подытожил Альбус, — «что они тут делали? Может, это как-то связано с этой кучей?» Северус кивнул на пепел. «Нужно поговорить об этом с Сейкатсу», — сказала МакГонагалл. «Все же это их рук дело. Утром и поговорим», — кивнул директор. «Так как здесь больше нечего было ловить, все вернулись обратно в замок, перед этим вызвав Авроров в лес. Снейп по возвращении к себе в покое очень удивился, увидев сидящего в кресле бледного Люциуса. Аристократ явно не отошел от боя с Сейкатсу. «Что ты здесь делаешь, Люц?» — поинтересовался у него Зельевар, доставая из комода бутылку виски. «Скрываюсь», — тихо ответил он. «Северус, это было ужасно. Ну да, эти сереброволосые явно не церемонятся с врагами», — кивнул Снейп, наливая другу. «Я не об этом». Тот отрицательно мотнул головой. «Лорд приказал нам схватить демона страха». «Что? — опешил Северус. Драко связался со мной и предупредил, что сейкатсу заманивают демонов в запретный лес, а я сообщил об этом лорду. Когда я увидел эту тварь, я не мог нормально сражаться, Северус. Его аура пугала, он рвал оборотни на куски, а сейкатсу, девушка превратилась в львицу и напала на Беллу. Тот парень, Сишин, сжег светом это чудовище. Тут начинаешь понимать, что они действительно способны остановить эту войну, признался блондин. Они уничтожили демона. Люц, ты понимаешь, что подвергаешь опасности Нарциссу и Драко, не вернувшись в Мэнор? Снейп сел рядом с другом. Я Нарциссе дал порт-ключ, который перенесет ее в наше летнее поместье, а Драко имеет порт-ключ этих сейкатсу. Он сказал, что получил его от Сосаяки. Северус, мне нужно с ними поговорить. Драко не мог из ниоткуда узнать о том, что они выгоняют демона из замка в запретный лес, а это значит, что он получил предупреждение от одного из них. Мне кажется, что демон был их первостепенной задачей, а ты, Белла и остальные, второстепенной, пробормотал Снейп. Хорошо, я приглашу их сюда, но о чем ты с ними хочешь поговорить? Темный лорд хочет их уничтожить не меньше, чем Поттера. Малфой все же соизволил выпить виски. Я обеспечу им доступ в Малфой Мэнор. То есть, Снейп подался вперед. Да, кивнул Люциус и закричал от боли, схватившись за предплечье. Мордрит, экспекто патронум. Зельевар вызвал патронуса. Нужна ваша помощь, срочно. Он надиктовал сообщение и отослал лань к сейкатсу. Через минуту в покоях открылся портал и из него вышел Сосаяки. Поняв, в чем дело, он, не говоря ни слова, быстрым шагом подошел к Малфою, схватил его за предплечье и принялся нашептывать заклинание. Боль в метке исчезла, а сам рисунок из черного стал зеленым. Это на время, честно предупредил его Сереброволосы. Снять не могу, там столько плетений, что мозг лопнет в попытках все распутать. А теперь объясните мне, почему главный белобрысик пожирателей сидит здесь и прячется от хозяина? Снейп пересказал ему всю свою беседу с Люциусом, на что сейкатсу лишь похмыкал, затем принялся расхаживать по комнате, переваривая информацию и продумывая план действий. Сейкатсу прекрасно понимал, что медлить больше нельзя. Однако еще два крестража не было найдено, а это значит, что без Слизерина не обойтись, ведь только он будет способен разговорить Волдеморта. Вот что, мы выступим, но явно не сейчас, сей истощен после убийства демона страха. Наконец выдал он, пускай отоспится и восстановит резерв магии, он не темный, как я. Почему пожиратели там вообще оказались? Спросил у него Снейп. Оказывается, моя любимая сестричка, язвительно ответил парень, пробралась к слизеринцам, отыскала там Драко и посоветовала ему рассказать папе о том, что мы собираемся избавиться от демона страха. Ну а так как ваш лорд больной на всю голову псих, то он и раздумывать долго не стал. Я ей уже дал пей за такое изменение в нашем плане, но зато хоть еще подсократили войско Волдеморта. Чего-чего вы ей дали? Не поняли маги, на что сейкатсу вздохнул, у него как-то само получается вставлять крепкие словечки в лексикон. Забудьте, отмахнулся он. В общем, лорд Малфой, вы хотите получить свое жилье в целости и сохранности, тогда с вас любого вида пропуск в Мэнор, иначе возьмем штурмом. Не уверен я, что ваши щиты устоят перед атакой дракона. У вас есть дракон, ошарашенно выдал блондин. А может я и есть дракон, оскалился Сосаяки и порталом ушел из покоев декана Слизерина, оставив магов переваривать его слова про дракона. Хах, теперь не уснут. Что ж, готовься к визиту гостей, Волдеморт, подумал хранитель дракон. Интересно, что с ним сделает Сал. Примечание к части. Простите. Просто автор подсел на драгон ноге плюс работа задолбала. Следующая часть пишется. Глава 42. Выступаем. Темный лорд рвал и метал. Те, кто не успел скрыться от его гнева, оказались убиты. Волдеморт в эту ночь лишился почти трех десятков сильных оборотней, что немаловажно, Беллатрикс. Те, кто успел парировать, рассказали лорду все, в том числе и то, как Белла погибла. Анимаг, значит, неудивительно, подумал Реддл. А Люциус, оказывается, не так уж верен мне, раз сбежал. Что ж он об этом пожалеет? Мой лорд, в помещение рискнул заглянуть Фенрир Сивый. Ему самому не понравилось то, что его сородичи были убиты во время поимки демона страха, которая обернулась провалом. Фенрир, Волдеморт повернулся к оборотню. Эти сейкатсу меня бесит. Я их уничтожу. Они будут страдать. В гневе он активировал метки у всех выживших в той бойне пожирателей, коих оказалось лишь четверо, не считая Малфоя. Лорд упивался той болью, которую они чувствовали, пока не почувствовал, что нить магии, тянущаяся к метке Малфоя, исчезла. Кто-то прервал связь. Оборотень поспешил покинуть Волдеморта, чтобы не схлопотать от него аваду. «Надо ше, Люциус, ты нашел себе помощь!» Прошипел темный лорд. «Это не спасет ни тебя, ни твою семью!» Утром за завтраком Дамблдор сделал объявление насчет мертвых пожирателей смерти в запретном лесу, при этом не упомянув четверку Сейкоцу. Драко старался делать вид, что ему все равно, ведь это по его наводке были убиты люди Волдеморта. Невилла же несказанно обрадовала то, что среди трупов была и Беллатрикс Лестриндж, та, которая отправила его родителей на больничные койки. А теперь я добавлю, со своего места поднялся Сосаяки. Это мы убили этих пожирателей, хотя изначально всего лишь хотели выгнать демона страха из Хогвартса и уничтожить его, что и получилось. То есть демона здесь больше нет, уточнил у него Флитвик. Да, теперь студенты могут безопасно гулять по коридорам и попадаться учителям и старостам по ночам, усмехнулся парень, вызвав тихие смешки среди преподавателей. Снейп окончательно убедился в том, что та куча пепла на земле была демоном. Это же какую силу надо было применить, чтобы испепелить демона, подумал он. Магия света. Так почему старик даже не попытался убить тварь, а как его удалось уничтожить? Прямо спросила Гермиона. Поверьте, мисс Грейнджер, не без труда. Сей истратил на него все свои силы, преобразовав их в магию света и испепелив демона, ответил ей Саяки. Вот и заработал сильное истощение. Так что в баснях про испепеляющий свет есть правда. Он предпочел промолчать о том, что Сейшин едва не превратился в элементаля света из-за потери контроля. А к господину директору у меня вопрос, почему вы не заперли демона в его подземном логове?